Глава шестая. МакАлистер внук взял одну рыбу и вырезал у нее из бока кусок для наживки. Изувеченное тело, еще живое, он бросил обратно в море.